«Вы чего так на меня уставились?» – удивилась Даша. «Даш, это у тебя откуда?» – я показал на браслет. «Сама сделала», – гордо ответила она. «Если покупать такое, то дорого выходит. А набором по 10 монет и собрать самой, намного дешевле. Они настоящие, к ним даже сертификаты идут. Оставалось только просверлить». «Сверлить-то зачем?» – простонал дядя. «Можно было бы придумать не столь травматичный способ крепления. Скажите тоже, Олег Васильевич. Потеряются же, а они дорогие. Поврежденные стоят дешевле», – включил специалиста дядя. «Так что считай, ты сразу обрушила стоимость своего браслета раз в 10». «Да», – удивилась Даша. «Ну и ладно, мне все равно нравится. Он прикольный. Илья, поехали. А где продают наборами?» – поинтересовался дядя. «Илья поедет со мной, ему и скажу», – уперлась подруга. «Я же не просто так его искала, а по делу. А сейчас вы впустую тратите мое время». Любила она иной раз напускать на себя вид деловой особы. В этих случаях с выбранного образа ее нельзя было сдвинуть никак. «По какому делу?» – подозрительно уточнил я. «Папа хочет с тобой поговорить». «О чем? Это он тебе сам скажет. Вообще, не выключал бы телефон. Может, он с тобой созвонился бы и мне не пришлось бы сюда ехать с позаранку. Так что теперь я без тебя не уеду. Ты мне должен за беседу с Владом». Она скрестила руки на груди, и мой взгляд опять прикипел к ее браслету. «А там, где ты покупала монеты, можно выбрать». «Нет, там наборами сразу продают», – нетерпеливо ответила она. «Поехали, я тебе по дороге все расскажу, и назад тоже отвезу. Поехали же». Она ухватила меня за руку и потянула на себя. Я посмотрел на дядю Олега. Тот, сообразив, что информацию проще получить с источника в хорошем настроении от выполненной миссии, снял с крючка возле дверей комплект запасных ключей и протянул мне. «На случай, если приедешь раньше, чем я появлюсь дома, мне до кафедры сбегать надо. Аспирант должен подойти, к обеду вернусь. И да, телефон возьми и включи». Телефон я прихватил, но включать не торопился, не хотел, чтобы ко мне кто-то сейчас лез, поэтому просто засунул в карман к ключам и карточке и пошел на выход. По лестнице Даша неслась в припрыжку, как ученица началки. Остановилась только около своей мелкой двухместной ласточки, которую очень любила и на которой начала рассекать сразу, как получила права. Род у нее была не самый богатый, но поскольку состоял всего из двух человек, ее и отца, то на Дашке никогда не экономили, хотя и не баловали особо. Так, машину отец ей купил, но не самую новую и дорогую. «И все же, где ты купила монеты?» – спросил я, когда она выруливала с парковки перед дядиным домом. «Дались они тебе?» – фыркнула Даша. «В одном магазинчике с украшениями». «Магазинчиков с украшениями много, на Рябиновой». «Рябиновая длинная», – намекнул я. «113, в полуподвальном помещении. Вывеска там такая, корявенькая, явно хозяин лично малевал. И монеты у них эти мертвым грузом валяются, потому что поначалу они разрешали выбирать и все яркие повытаскивали. Осталось вот такое». Она приподняла руку над рулем и повертела, чтобы я лучше присмотрелся к браслету. Мне слишком поздно про него рассказали. Я и присмотрелся, с горьким сожалением, что не нашел этот магазинчик раньше Дашки. Хотя она наверняка затаривалась там не вчера, а до этого я монетами не интересовался. «А зачем тебе? У дяди в коллекции пару экземпляров не хватает. Один из них у тебя на руке. Упс». Она рассмеялась. «Могу отцепить и подарить. Нужно? Нет. Он же битый теперь, не для коллекции. Я тебя потом завезу в то место», – пообещала она. «Как вы с папой поговорите, так и завезу. А что он хотел? Он сам скажет». Она защебетала о какой-то ерунде, уходя от моих наводящих вопросов, потому что подозрения у меня, о чем пойдет речь, были. И они полностью оправдались, когда я наконец встретился с Григорием Савельевичем. «Привет, Илья», – радостно сказал он и потряс мне руку с такой силой, как будто проверял, оторвется или нет. «Наслышан о твоих проблемах, вокруг и около ходить не буду, скажу прямо. Предлагаю тебе войти в наш род». Дашкин отец был прямолинеен как столб, наверное, потому что большую часть жизни прослужил в княжеской армии, из которой ушел, как выслужил право на род и пенсию. На гражданке он открыл охранное агентство, в котором, на удивление, дела шли неплохо. «Григорий Савельевич, это несерьезно», — ответил я. «Почему несерьезно? Статус не теряешь. Это, знаешь ли, много значит. Ты просто пока не понял, как много дверей перед тобой закрылось, когда тебя изгнали. Почему это вообще случилось? Это наше внутрисемейное дело, отрезал я, не желая никому ничего объяснять. Владик его наверняка опять подставил, влезла Даша, явно разочарованная моим ответом. Василий Дмитриевич только одного внука слушает, а тот этим пользуется. Дед приезжал, предлагал вернуться. А, то есть ты назад к Вьюгиным, чего я там забыл, свой род создам. Григорий Савельевич натурально заржал, согнувшись буквой «зю» и стуча себя по коленям. От смеха у него выступили слезы, которые он утер кулаком и сказал подрагивающим голосом. «Извини, Илья, ты просто не представляешь, на что рассчитываешь. В ближайшее время, без шансов. Это я тебе говорю как человек, которому это удалось. Я пожал плечами. Спорить и чего-то доказывать? Зачем? Пойдут ненужные слухи, которые помешают достичь цели. Ладно, Илья, мое предложение в силе в любой момент», сказал Григорий Савельевич, не дождавшись от меня ответа. «Такой наследственностью, как у тебя, не разбрасываются. Решишься, звони. Ограничений на тебе пока нет, так что думай, кем ты будешь у Вьюгиных, и кем у нас. У вас я тоже буду на вторых ролях, а это не по мне», не удержался я. «И в подчинение к придурку Владику не пойду, так что у меня путь один». «Ну-ну, помыкаешься, мозги прочистятся. Я тоже когда-то был идеалистом. Жизнь, она хорошо обламывает. Я не идеалист, Григорий Савельевич. Я, реалист», не удержался я. «И я не вижу смысла продолжать этот разговор. Даш, ты обещала мне показать тот магазин, помнишь?» «Помню», ответила она, недовольная результатом разговора. «Поехали, Вьюгин». Почему-то звучание собственной фамилии вызвало отвращение. «Сменить, что ли? Не Вьюгин так не Вьюгин, и держаться там ни за что». В машине Дашка старательно притворялась, что на меня дуется, но она не понимала, что получила бы, если бы я согласился. С тем блоками, что поставила на меня любимая тетя, я никакому роду нафиг не сдался. Снимать их нужно, а уж потом думать дальше. Я вытащил телефон и включил. Пропущенных звонков оказалось много, в основном от Вьюгиных, но и от тренера пара была. Подумав, я не стал ему перезванивать. «Позже поговорю, без свидетелей. Вот этот, видишь?» Дашка затормозила прямо у спуска в полуподвальный магазинчик. Вывеска там действительно впечатляла. Криво намалеванная, она могла бы быть времянкой, но, судя по общей побитости, стояла уже давно. «С тобой идти, или сам найдешь? Я и до дома сам доберусь». «Спасибо, Даш, ждать меня не надо». Рябиновая шла параллельно Княжескому проспекту, на котором находились все административные здания и университет. До дома дяди с этого места было минут 15 ходьбы. «Ну и ладно, пока, Вьюгин». Она резко стартанула, едва я вышел из машины и хлопнул дверкой. Вслед девушке я помахал, не знаю, видела она это или нет, а потом спустился в магазинчик. Витрину, которая мне была нужна, я заметил сразу, потому что над ней висели несколько артефактов древних. Монеты, разложенные по пластиковым пакетам, стояли просто в картонной коробке сверху на стекле витрины. Выглядели наборы непрезентабельно, но писец неожиданно возбудился. «Вот эти три пакета надо непременно брать, там полный курс разведки. Видать, какое-то здание военного ведомства откопали. Слушай, давно хочу спросить. Ты говорил, что ты слепок личности. Значит ли это, что ты знаешь все, что знал тот человек?» «Нет, конечно. Я упрощенная копия с определенными психологическими и речевыми особенностями», пояснил он. «Я знаю только то, что в меня посчитали нужно вложить. Я перебирал пакетики, целительского модуля там не было. Нашлись земля первого уровня, воздух второго и модуль с описанием наполнения проколов на второй уровень изнанки. Но не факт, что не битые. Проверить, рабочие или нет, через упаковку можно. Можно, если сожмешь модуль в руке. Ты сначала проверьте, что я говорил. Стихийные часто встречаются, а по оружию ты можешь больше не найти или найти, но уже на браслетах. Я проверил те наборы, на которые писец указал. Нужные модули были целыми. Стихийные тоже. Что-то выбрали. Обратился ко мне консультант, которого напрягала моя медитация над коробкой. «У вас это все? Мне бы в бело-голубой гамме. Наборы не разбиваем. Я несколько возьму, если понадобится». Я отодвинул в сторону проверенные. «Эти возьму точно». Продавец недоверчиво хмыкнул, но вытащил из подсобки еще одну коробку, в которой я так и не обнаружил нужное мне целительство. Зато нашлись воздух, лед и металл первого уровня. И уже в последнем наборе проколы второго уровня. Дальше, сколько я не пересматривал, были либо дубли нужного, либо всякий хлам. Дублей оказалось очень много. Даже не удалось подобрать наборы, чтобы ничего не пересекалось. Всего получилось 9 упаковок. «Скидка будет?» – спросил я у продавца, сопевшего мне в ухо, пока я все это просматривал. «Ни один набор беру, и часть из того, что у вас валяется давно. Каждую нужную монетку я прощупал и был уверен, что смогу из нее что-то получить. А излишек можно сплавить на аукцион, на котором все равно придется караулить модули второго уровня и выше. Каждый 10-й набор, бесплатно», – расщедрился продавец. «А зачем вам столько?» «Дяде подарю, он увлекается». Я решил, что стоит взять еще один набор, если он пойдет бесплатно, и спросил: «Есть здесь не бесполезное? Есть в предпоследнем пакете второй коробки жизни алхимия первого уровня, но я не уверен, что оно тебе нужно». «Пусть будет», — решил я и добавил этот пакетик в свою кучу. Сумма получилась приличная. Хорошо, что карту дед вернул, а то наличных бы не хватило, пришлось бы откладывать и забирать позже. «Приходите еще», — воодушевленно сказал продавец, вручая мне пакет с пакетами, в который он вложил бумажки, удостоверяющие, что я купил самую настоящую бесполезную древность. «Всегда рады вас видеть». «Еще бы не рады, столько хлама за раз спихнул. Теперь хоть как-то можно строить программу обучения. Она все еще получается вероятностной, но начальный уровень есть». Ответить я не успел, потому что позвонил тренер. «Ссориться с Власовым я не собирался», — ответил сразу. «Илья, можешь сейчас подойти, разговор есть, не телефонный». Глава 8. Игнорировать Власова я не собирался. Даже если его предложение меня не заинтересовало бы, все равно он оставался одним из самых лучших в Горинске тренеров по фехтованию, к которому всегда можно подойти с проблемой не только по его специальности, который почти всегда может ее решить. Не бесплатно, разумеется, но и цену он никогда не гнул, предпочитая иной раз взять услугой, тем же дежурством дополнительным по клубу. А что у него есть в делишке в теневых сферах? Так на это даже городское начальство глаза закрывало, как, впрочем, и на многое другое. Такси я заказывать не стал, потому что клуб находился совсем рядом. Занятий не было, и Власова я нашел в тренерской в полном одиночестве. Он сидел, вперевшись в компьютер, и что-то внимательно там изучал. Даже не сразу обратил внимание на мое появление, хотя последнее могло быть чистой оводы показухой. «Добрый день, Роман Егорович». «Илья, здравствуй. Быстро ты. Я рядом был. Гуляешь, не знаешь, куда пристроиться». Понимающе улыбнулся наставник. «Выдал, конечно, твой дед всех нас удивил. Но ты не переживай. Те, кто тебя хорошо знают, всегда придут на помощь. И я первый. Нашлось для тебя дело. И навыки подкачаешь, и подзаработаешь. Но сначала ты должен усечь, что дело особое. Узнает кто по твоей вине, проблемы будут у тебя, причем вплоть до смертельных». Нагонять страху он любил и умел, при этом каждый, кто с ним общался, твердо знал, Власов пустых обещаний не бросает, что скажет, будет выполнено. «Если боитесь, что проговорюсь, так, может, и не надо мне ничего рассказывать, Роман Егорович. Я-то не боюсь. Я знаю, Илья, что ты не болтлив. Это я намекаю, что разговор серьезный, не для передачи посторонним, а то вдруг сам не догадаешься». Он добродушно подмигнул. «Садись, в ногах правды нет, а разговор не на 5 минут». Подождав, пока я устроюсь на видавшем лучшее время потертом стуле, Власов продолжил с видом человека, делающего мне глубоко одолжение: «Что скажешь насчет похода в прокол? Есть одно место для фехтовальщика. Не нравится мне это предложение», — подал голос писец. «Судя по всему, место не просто так освободилось. Мне предложение тоже не понравилось, поэтому я сразу уточнил, что случилось с тем, кто занимал это место раньше». «Правильный вопрос, Илья», — Власов начал ответ с лести. «Ты мне всегда казался умным парнем, не ошибся я в тебе. Тот, чье место я тебе предлагаю, был неосторожен. Если четко придерживаться всех инструкций, тебе почти ничего не грозит, а он решил подзаработать. Посчитал, что 1000 рублей за выход слишком мало. Хотя в условиях найма оговаривались только деньги, а все, что выносится из прокола, достается нанимателю. Наемник же получал деньги и опыт. Я не стал уточнять, жертвами кого стал тот бедолага, твари изнанки или твари с этой стороны. На его место меня не тянуло. Не такие это большие деньги, по сравнению с теми, что можно выручить за то, что выносит из прокола. «Но ты же парень ответственный», — продолжил Власов. Ты всегда выполняешь договоренности в точности. В прокол сходить хотелось, но ввязываться в мутные схемы Власова себе дороже. И напрямую отказываться тоже чревато, я рассчитывал получать от него помощи дальше. Это не понравится деду, и он лишит меня финансирования. Наконец подобрал я подходящую форму отказа. Разве уже не лишил? По слухам, он тебя выгнал, отобрав все. Сочувствие Власова было наигранным да нельзя, о моем материальном положении он точно не переживал. Человеком он был прагматичным, и на жалость его было брать бесполезно. Об этом знали все ученики. Нет, он психанул и выстрелил, но сейчас успокоился, банковскую карту привез лично и предлагает вернуться. Ну так, а чего не вернулся-то? Разницы для тебя нет, все равно не наследник, не скрывая разочарования, ответил Власов. Хочу понять, стою ли я чего-то сам, возможно, и по проколам похожу, но на других условиях. Кто же тебе их даст, другие условия? Не скрывая насмешки, спросил Власов. Неучтенных проколов не так много. Это тоже было информацией не для разглашения, но то, что меня приглашали прогуляться не в один из зарегистрированных, я прекрасно понимал, как и то, что о таком надо помалкивать. Власов же тоже понял меня как надо. Спроси, примет ли добычу, если вдруг будет, внезапно ожил писец. Все же для проколов первого уровня мы собрали все нужные, осталось впитать и пробовать. А как попробуешь, хоть что-то да добудешь. Все деньги, с которыми у тебя проблема, как я понимаю. Странное дело, я о нем постоянно забывал, не чувствовал его в себе вовсе. Но подсказка оказалась кстати. А если дадут, добычу можно будет предложить вам за хорошую цену, понаглел я. Власов посмотрел уже куда заинтересованней, наверняка решив, что мой поход – это форма извинения от деда. Поход в прокол, конечно, пока был только теоретическим, но почему бы и не найти заранее рынок сбыта, чтобы в случае, если получится, не тыкаться к кому попало. Уверен, что Вьюгины не предложат больше, спросил Власов. Уверен, что не хочу с ними связываться, но одно дело – не хотеть, а другое – терять большие деньги. Так уж большие, он хлопнул рукой по столу. Я думал, ты двумя руками ухватишься за возможность попасть в прокол. Удивиться успел, а оказалось, ты уже с кем-то договорился. И с кем, если не секрет? Спрашивал он вроде безо всякой заинтересованности, но я выходил победителем из множества фехтовальных поединков не только за счет мастерства, но и за счет того, что умел читать так называемый язык тела. И на этом языке сейчас сообщалось, что ответ для Власова очень важен. Похоже, зря я спросил о возможности продавать через него, но сказанного не воротить, а сбывать все равно придется через кого-то. Разумеется, если удастся построить прокол. Извините, Роман Егорович, словом связан. Разочарование Власов скрыл хорошо, даже улыбку выдавил вполне естественную, дружелюбную да нельзя. Это мне в тебе и нравится. Дал слово и его держишь. Ладно, перешлю тебе файлик. Напротив названия будут циферки. Это цена. Если циферки через дефис, цена за штуку в зависимости от особи. Но если ничего не выйдет с твоим походом, звони, фехтовальщики нам нужны всегда. Но в твоем случае теперь будет только на подмену, постоянного мы найдем. Экипировка с нас, в том числе артефактами. Спасибо, буду иметь в виду, ответил я. На мой взгляд, экипировку надо подбирать по себе. Что клинки, что артефакты, первое должно привычно лежать в руке, а второе – давать уверенность, что не откажет в критический момент. Пока я не имел и не мог рассчитывать на что-то высокого качества, родовое и даже мое тренировочное оружие осталось у Вьюгиных, так что придется подбирать что-то посредством, а это не клинки из металла изнанки. Впрочем, вьюгинские тоже были не из таких, но изнаночными клинками владели даже не все боярские рода, что уж говорить про роды обычные. Стоило такое оружие запредельно, и в продаже появлялось только на аукционах после исчезновения какого-нибудь значимого рода. Сама по себе покупка не давала бонусов владельцу изнаночного оружия, потому что последнее необходимо было привязать, секреты привязки знали немногие, а те, кто знал, делиться не торопились. Потому что за привязку тоже можно было взять деньги, и неплохие. На тренировки-то будешь ходить, перевел разговор Власов. Если никуда не уеду, то конечно буду, подтвердил я. То есть если Вьюгины опять не заблокируют мою карту. Это правильно. Любое умение нужно постоянно тренировать. Не буду тебя больше задерживать. Жаль, что отказался, но спасибо, что откликнулся и пришел. Распрощавшись с Власовым, я отправился к дяде, размышляя по дороге, не приставит ли ко мне соглядатая. Я же дал понять, что пойду в неучтенный прокол, а их всегда готовы под себя подмять, если не властные структуры, то криминальные. А уж подмять под себя того, кто эти проколы умеет открывать и закрывать, они тем более захотят. Светить такие возможности нельзя, нужно их как-то скрывать. Слушай, а что входит в модуль разведки? Решил я спросить у писца. Тебе тоже показалось, что этот мужчина был неискренен? Показалось, ага. Так что там с разведкой? На первом уровне дает скрытность, ускорение, ночное зрение. Дальше уже требует первый уровень стихии. А какое-нибудь сканирование на живых объектов рядом на каком уровне? Поиск есть на первом уровне магии жизни. Модуль у тебя есть. Все, о чем рассказывал писец, вызывало желание выучить как можно скорее. Потому что это все казалось нужным. Причем не просто нужным, а в первую очередь. У меня много чего есть. Как только это все переварить? Переваришь. Я именно для этого и создан. Следить, чтобы у тебя мозги не перенапряглись и все было уложено так, как надо. Те артефакты, с которых была скопирована моя форма, не имели ограничителей. Приходилось следить либо самому, либо родителям и наставникам. И симбиантами они тоже не были. Просто устройство для передачи информации в мозг. Я уже понял, как мне с тобой повезло. Удобно, когда нужные знания, раз и загружаются. На самом деле это куда более сложный процесс и от тебя зависит очень много. Мало вложить в голову, нужно все это отработать. Если не до автоматизма, то близко, потому что иначе толку не будет от знаний. Следующий модуль ты просто не сможешь принять в себя, если не усвоится знание из предыдущего. Звякнул телефон, на него пришел файл с ценами на добычу с изнанки. Причем пришел не с Власовского, а с неизвестного мне номера. Перестраховывается тренер на случай подставы. Цены я изучил с интересом, но пока, в отрыве от самой добычи, они не говорили ни о чем. Неясно было, сколько принесет один поход. Возможно, с прокола первого уровня добыча будет несерьезной. Предметно можно будет говорить только после того, как я там побываю и потрогаю руками то, перечисление чего вижу. Самым дорогим был металл изнанки, цена за грамм там выглядела офигительно, хватит и на оплату обучения, и на съем жилья в столице. Мечты, мечты. Им я и предавался по дороге к дому. Дядя уже не только вернулся, но и заказал обед, курьер с которым вошел в подъезд одновременно со мной. Сумка в его руках была объемная, не иначе как там, кроме обеда, еще ужин и завтрак. В доме Вьюгиных есть разогретую еду, никому бы не пришло в голову, но дядя Олег к питанию относился куда проще, не умея готовить ничего сложнее яичницы и не желая тратить много времени на ожидание. Он иной раз запихивал в холодильник блюда на несколько дней, не иначе как подсознание заставляло моего родственника собирать коллекцию с курсами по готовке. Смог бы использовать информацию, глядишь, стал бы знатным кулинаром и не пришлось бы полагаться на то, что доставка будет вовремя и еда там окажется вкусной даже после хранения в холодильнике. Но похоже, это последнее, что беспокоило дядю. Он явно проявлял нетерпение и, как только расплатился и выставил курьера, сразу выпалил: «Илья, мы чуть было не совершили глупость. Тебе ни в коем случае нельзя поступать в одно училище с Владом. Потому что когда ты вернешь себе свою силу, он ее потеряет, и тогда что? Правильно, обвинят в этом тебя. Если у нас нет возможности доказать, что Элка перекачивает твою энергию с Инули, это не значит, что она не сможет с кем-то договориться и не выкатит такое обвинение уже тебе. Возможно, ты прав. Невозможно, а точно. Тебе нужно выбрать другое и подальше. Да и, в сущности, зачем тебе вообще военное училище? В данной ситуации оно сильно тебя ограничит, казарменное положение не даст возможности нормально усваивать знания из модулей и увеличит вероятность того, что кто-то заметит что-то ненужное. Но, начал было я возражать и понял, что возразить-то нечем, потому что рвался я туда, чтобы доказать, что я чего-то стою и без магической силы. А так, в ту же в княжескую дружину, самое престижное место службы, принимали по умениям, а не по документу об окончании училища, будь она сплошняком заполненным отличными оценками. Ага, сразу понял дядя, ответить-то нечего. Тебе нужен свободный график, а не эта военная муштра. Так что нам нужен гражданский вуз, и специальность нужно выбирать с расчетом на самый плохой вариант. Это я сейчас не про то, найдем ли мы вообще целительские модули, а про то, что, кроме иллюзий, ты вообще ничего больше не сможешь получить. Проколы мы пока не проверили и не знаем, как это будет работать. Почему? Я уже получил прекрасного собеседника. Спасибо. Ни за что. Ты действительно говоришь интересные вещи, позволяющие взглянуть на вопрос с другой стороны. Прекрасного собеседника недостаточно для того, чтобы устроить свою жизнь. Тебе нужно получить хорошо оплачиваемую специальность. С твоим аттестатом тебя на любой факультет в нашем университете возьмут, а я устрою, чтобы тебе пришлось платить меньше. Пропихнув какую-нибудь программу, еще и стипендию будешь получать. Проблема в том, что расстояние между мной и Владиком критично и для меня, вспомнил я. Запертая сила может привести к тому, что я ее лишусь. То есть если он едет в столицу, то мне тоже нужно в один из столичных вузов. Значит, будем выбирать из них. Здесь встает вопрос оплаты, остудил я его оптимизм, потому что я не уверен, что вьюгины возьмут его на себя. «Ха», — сказал дядя, — «возьмут, конечно. Уверяю тебя, Алка подсуетится, чтобы связь не оборвалась. Она хочет для своего сына лучшее, значит, его отправит в столичное училище, пусть там и дорого. Так что садимся и выбираем место учебы для тебя. Мне нужно подумать. Я не могу так сразу определиться. У тебя месяц почти есть, успеешь». Дядя успокоился сразу, как только донес до меня то, что считал важным. «Съездил-то как, Зырянов? Поди, к себе звал, звал, но сам понимаешь, это мне не интересно. Я отказался», — Дашка обиделась, — «это же наверняка была ее инициатива. Но к магазинчику, где она купила модули, отвезла. Нашел кое-что полезное, но целительства там не оказалось. А потом я зашел к Власову и, кажется, сделал глупость, поинтересовавшись, можно ли ему сдавать добычу из прокола. Илья, зачем?» — вытаращился на меня дядя. «Это же незаконно. С таким к первому встречному нельзя подходить. Он первый предложил мне войти в состав группы в прокол», — пояснил я. «Я отказался и решил узнать, не удастся ли что-то продать через него». «Ты пока делишь шкуру неубитого медведя», — проворчал дядя. «Есть такое, но сделанного уже не вернуть, а я подозреваю, что он приставит ко мне соглядатая, чтобы выяснить, в чей прокол я хожу. Вот ведь незадача». Дядя поморщился. «Не кстати это, могут спалить. Ладно, давай пообедаем и подумаем». Не успели открыть контейнеры, как дяде позвонил Волков, тот самый, на участке которого я подцепил песца. Позвонил с тем же предложением о раскопках. Видать, приперло мужика. Место уже вскрыто, а продолжать не соглашается никто после несчастного случая со мной. Не согласился и дядя, причем разговаривал в довольно сухих выражениях, расстроенно посматривая на стынущий обед. «Мало предложил?» — спросил я, когда разговор закончился. «Немало, и условия очень хорошие, но считается плохой приметой, если раскопки начинаются с трагедии». «А они начались с трагедии?» «Разумеется, с несчастного случая с тобой», — напомнил дядя. «Хм, а по результату он не такой уж несчастный». «Вот именно, если тебя останавливает только это, то имеет смысл согласиться. Там могут найтись нужные нам модули. А главное, уедем на какое-то время туда, где за нами никто не сможет наблюдать». Дядя Олег побарабанил пальцами по столу. «Там камер много, но они все направлены на раскопки. Можно отойти подальше и тренироваться. Тогда соглашусь, когда он позвонит в следующий раз. Поторгуюсь, конечно, и соглашусь. Там недели на две работы», — прикинул дядя. «Если начну, то уедем не раньше, чем доведу дело до конца и извлеку из земли все. Еще нужно проверить, станут ли за тобой следить со стороны Власова. Есть у меня одна идея, завтра и проверим». Глава 9. Утро началось с приезда дяди Володи, который привез тренировочное оружие, а заодно и мою тренировочную одежду. Как оказалось, его об этом попросил дядя Олег, а еще попросил не занимать делами утра, побыть с нами. «Я откупил на пару часов зал полигона», — сообщил дядя Олег нам обоим. «Съездим, потренируемся. Полезно держать себя в тонусе. А тебе, Вовка, полезно еще и проветриться». «Не начинай», — скривился дядя Володя. «Только не говори, что ты нас бросишь. Мы же договорились. Я рассчитываю на твою машину. Поеду при условии, что ты обойдешься сегодня без наездов на Аллу», — устало ответил дядя Володя. «Она наезжает на тебя дома, ты на нее, тут. Если бы ты знал, как мне все это надоело. Что мешает прекратить? Не вижу смысла выдерживать очередной скандал, все равно мы с Аллой почти не общаемся. Ее устраивает компания сына и моего отца». «То есть ты сдал все позиции без боя, а ты?» — с вызовом спросил дядя Володя. «Считаешь, что ведешь борьбу тем, что оскорбляешь слабую женщину? Это Алка-то слабая?» — Смущенно хохотнул дядя Олег. «Но ты прав, я тоже хорош, но мне и драться ни за что, пока». В его словах прозвучал вполне определенный намек на то, что мы собирались держать в секрете. Хорошо, хоть дядя Володя понял это так, как посчитал нужным. Только не надо рассказывать сказки об очередном чудо-средстве, которое нас исцелит. Если собираемся ехать, то выдвигаемся. Жду в машине. Он хмуро глянул на брата, подхватил весь набор тренировочного оружия, который только что притащил в квартиру, и ушел. А дядя Олег, дождавшись, когда шаги стихнут, спросил: «Выяснить, есть ли у него блок, ты сможешь?» «Смысл? Мы оба и без того уверены, что там стоит тот же блок, что и у нас. Проверяя дядю Володю, мы себя только выдадим. Если он нам поверит и устроит скандал тете Алле, то в психушке мы будем лежать в соседних палатах все втроем», — вздохнул дядя Олег. «Ты прав, Илья. Скажем Вовке, только если у нас все получится и этот клятый блок ты сможешь снять. Гадство, ни у кого пока нужного модуля не надыбал. Ладно, пойдем, время не ждет. И высматривай за нами хвост, чтобы понять, приставил к тебе Власов наблюдателя или нет. Я тоже буду», — затем Вовку и просил за рулем посидеть. Наблюдатель выявился сразу, причем он особо и не скрывался. Разве что машина была серенькой, неприметной, из тех, что забывается через полчаса, максимум через час. Но держалась она за нами как привязанная. Дядя Володя затормозил по просьбе дяди Олега у придорожного магазинчика, так те встали, даже не доезжая. На полигон их не пустили. Нужен был пропуск, который оформлялся заранее и не оформлялся на кого попало. Впрочем, чем мы будем заниматься на полигоне, наблюдателей точно не беспокоило, потому что речь о походе в прокол из этого места не шла. Оно было известно и не содержало никаких потайных помещений. А что выведено за пределы города, так только потому, чтобы при перегрузе защитного купола не было слишком много пострадавших. Техники на полигоне использовали разные, и по большей части весьма небезопасные. Вот и сегодня дядя Олег предполагал, что мы не только позвеним клинками, но и я смогу проверить в деле почти все заклинания, полученные вчера с модуля земли. Было их не слишком много. Землетрясение 1, прочность, каменные когти, каменные шипы, каменные оковы, диагност, состав породы, сопряжение 1, определение места для прокола, маяк. Но это немного оказалось куда больше того, на что я рассчитывал не так давно. Что касается маяка, когда писец рассказал, что тот используется в том числе для построения порталов, для чего нужна магия пространства, я поинтересовался, что может этот незнакомый мне вид магии, и понял, что хочу ее тоже. Там было всего 3 уровня, но модули с пространством пока не встречались, и писец сказал, что они должны быть довольно редкими, потому что магия пространства была не слишком популярна из-за своей энергозатратности. Но тебе они пока не нужны. Пока блок не снимешь, пользоваться заклинаниями оттуда не сможешь, — заявил писец. Но маяки я бы тебе все равно рекомендовал ставить сразу. Никогда не знаешь, когда пригодится. Они нужны не только для порталов. Поэтому первое заклинание, что я испытал, проснувшись поутру, — маяк в квартире дяди Олега, в выделенной мне комнате. Прошло успешно. Обрадовавшись, испытал сопряжение. От него отклика не было, но писец успокоил, сказав, что это нормально. Просто поблизости не нашлось ни одного места, где можно было сделать прокол на изнанку первого уровня. И добавил, что, если я хочу найти такое место, отправлять заклинание нужно постоянно при каждом перемещении в пространстве, потому что тонких мест не так много, чтобы на каждое применение сопряжения был отклик. Остальные заклинания в жилой квартире, прямо скажем, делать не рекомендовалось. Существовала немелкая возможность оставить дядю Олега без жилья, хотя руки чесались опробовать все. На полигоне как раз подошло время аренды зала, поэтому сидеть просто так нам не пришлось. После хорошей такой разминки я пофехтовал с обоими дядями и даже не запыхался к тому времени, когда следящий артефакт зафиксировал в обоих боях мою безоговорочную победу. Нет, фехтовали мои дядья неплохо, но я-то регулярно занимал призовые места в княжестве. Понял, почему ты колеблешься с выбором пути. У тебя к фехтованию талант, — внезапно сообщил писец. Магия дает больше возможностей, намного больше, не поспоришь, но и терять твой прогресс не стоит. Как ты смотришь на то, чтобы делать из тебя универсала? Путь получится длиннее и заниматься придется куда больше. Как смотрю? Положительно смотрю, — Обрадовался я предложению. Тогда стоит наведаться в тот магазинчик еще раз. Там оставались интересные модули. Брать надо все, категорично заявил писец. В нашем положении никогда не знаешь, что удастся получить, а что, нет, поэтому перебирать не приходится. Боюсь, на все увиденное денег не хватит. До первого похода наизнанку. Писец был настроен куда оптимистичнее меня. Умотал он нас, да, Вовка, довольно сказал дядя Олег. Давай мы его одного оставим магией заниматься, а сами пойдем вон, кофе пойдем попьем. Кафетерий при полигоне был маленький, но кормили там хорошо, хотя и дорого. Пользовались тем, что после активных занятий есть хотелось зверски, отоскаться со своим перекусом, ронять честь рода. А Илья как же, удивился дядя Володя, какой магией он будет заниматься один на полигоне. Ему отец и не передал почти ничего из нашего, и мне запретил. Вот он и позанимается тем, что знает. Ему польза, а нам поговорить надо. Дядя Олег мне подмигнул, намекая, что смогу опробовать все, что вчера получил с модуля. Полигон после активации становился непроницаемым для стороннего наблюдателя, зато позволял вытворять все, что в голову придет. Главное, не забыть надеть выданный защитный артефакт. Но без него и активировать зал полигона не вышло бы. Помещение получалось замкнутое, не взаимодействующее с внешним миром совсем, поэтому сопряжение или диагност применять смысла не было. А вот остальное. Начал я с землетрясения 1. Как следовало из названия, заклинание было первого уровня и совсем слабенькое. Так, покачало немного пол подо мной. Концентрацию противника, возможно, сбило бы, но не каждого. И то, разве что от неожиданности. Расстроило ли меня это? Пожалуй, нет. С каждым уровнем магии Земли сила землетрясения вырастает. Я немного поэкспериментировал и выяснил, что качать Землю могу направленно и силу тоже подавать дозированно, чуть больше или чуть меньше. Большого размаха не получалось, но варианты уже появлялись, то есть удивить противника в случае чего смогу. Прочность я тоже активировал, но это заклинание из защитных, эффективность можно проверить только в деле. Дядю Олега бы мне в противнике, было бы интереснее, но тот без брата не смог бы пройти, а у дяди Володи появились бы ненужные вопросы. Поэтому с прочностью пришлось поиграть, так сказать, на глазок. Силы туда тоже можно было вливать больше или меньше, но что это давало, понять без проверки я не мог. Это просто усиление тела, понял мою задумчивость писец. В драке может помочь, против мага, почти нет. Разве что ослабит и без того слабую атаку. Усиление только защиты или удара тоже. Разумеется, удара тоже. С прочностью удар будет, как если бы вместо кулака лупил куском камня. В обычной драке это использовать не стоит. Не все драки обычные. А вот если стоит вопрос, ты или тебя. Каменные когти тоже не впечатляли, просто отращивалось продолжение руки в виде этаких кривых каменных сосулек. Чтобы ими драться, нужно было приноровиться. Парировать удары саблей или кинжалом, я сомневался, что когти этот удар выдержат. По ним можно пустить огонь или расплавленный металл, правильно понял мое разочарование писец. Но магия Земли сама по себе больше созидательная, ее архитекторы в обязательном порядке учат. Учили то есть, хотя, начиная со второго уровня, в ней есть чем удивить противника и в бою. Каменные шипы оказались поинтереснее. Заклинание тоже можно было изменять как по площади, так и по величине этих шипов. Единственное, что оставалось неизменным, это острота вершин вне зависимости от того, выглядит ли результат заклинания тонюсенькими иголочками или обрезанными копьями, воткнутыми в землю. Это уже был настоящий боевой навык, противника можно если не повредить, то замедлить. Оставались каменные оковы, но их проверить одному тоже не выходило, нужен партнер для отработки. На таких полигонах должен быть вызов плотной иллюзии, подал голос писец. Это в твое время было. У меня ощущение, что это строение из моего времени. Ну-ка приложи руку вот сюда к стене. Прикладывал руку я со скепсисом, но внезапно передо мной появилась виртуальная панель со значками в точности такими же, как на модулях. Ага, обрадовался писец. Давай-ка жми на красную кнопочку и выбирай тренажер первого уровня. Параметры сейчас подберем. С параметрами пришлось повозиться. Выставил я их только с подсказкой симбианта и лишь только нажал на завершение выбора, как на противоположном конце зала сразу возник фантомный воин. Нифига себе, я о таких возможностях даже не знал. Обычные для полигона такого типа. Противник приближался, поэтому я сконцентрировался на нем, а не на продолжении разговора с писцом. Хотя мог бы сказать, что про эти возможности если кто и знал, то Вьюгиным про них сообщить забыл. Подозреваю, что и не только Вьюгиным. Не слышал я ни от кого, чтобы тут что-то отрабатывали, что-то на фантомах. Только тренировочные поединки между живыми людьми и показ магических техник. На фантоме этого типа прекрасно сработали и каменные оковы, и каменные шипы. Даже землетрясение его покачало. Сработали и те заклинания, что я знал раньше. Шаровая молния и огненная стрела. Но двигался фантом быстро, поэтому вскоре мы вступили в ближний бой. Противник оказался слабеньким, достать ему меня не удалось ни разу, и вскоре система предложила поменять его на тренажер второго уровня. Причем, что она предложила это сделать, я понял только по переводу писца, слова звучали совершенно незнакомо и непривычно для моего уха. Тренажер второго уровня вскоре пришлось заменить на третий, и вот третий меня наконец погонял так, что я взмок. Победителем я вышел и с ним, но это потребовало всех моих сил. После окончания боя я со скрытой гордостью поинтересовался у писца. Третий, это высший уровень, ты что, максимальный, десятый. Такого удара по самомнению я не ожидал. Но каким же монстром должен быть тренажер десятого уровня? Да, он отображает высший уровень бойца, применяющего как магию, так и холодное оружие и находящегося под разгоном. Разгон, это что? Техника такая магическая, ускоряет движение, но дает откат. Хороша при скоротечном бое. Есть в модулях с оружием. Время, оплаченное дядей Олегом, подходило к концу, но я все-таки решил вызвать тренажер четвертого уровня. Зря я это сделал. Тот мой единственный удар, который зафиксировала система контроля, был скорее случайным, чем целенаправленным. Зато на мне обозначилось ударов столько, что будь это реальный бой, я бы уже валялся без сознания, если не трупом. «А чего ты хотел?» — подметил мое разочарование писец. «На четвертом без разгона уже никак. Некоторые даже третий не в состоянии без него пройти. Ты достойно отработал, на самом деле. Вот изучишь еще пару модулей, и можно будет спарринги по борьбе в таком зале отрабатывать. Тренировочная одежда была мокрой, хоть отжимай, поэтому, прежде чем искать, где там дяди пьют кофе, я ополоснулся в душе и переоделся, не переставая беседовать с писцом. Получается, полигон из вашего времени, но здание выглядит современно. Развитие часто идет по одному пути, но не в данном случае. Мне кажется, коробку воздвигли над полигоном не так давно. Внутренняя отделка тоже новая, а вот сама начинка, еще наша. Полигоны – сложные самовосстанавливающиеся комплексы заклинаний в симбиозе со зданиями. Они рассчитаны на огромнейшие перегрузки и могли уцелеть даже в том, что вы назвали магической чумой. Все полигоны, что в нашей стране, что в соседних, принадлежали правящим домам. Всегда, без исключений. Выходит, правители пригребли под себя достояние прошлого и беззастенчиво собирали за его использование деньги, при этом даже не знали, как его правильно использовать. А ведь то, что у меня сейчас было, это полноценная тренировка, максимально приближенная к боевым условиям, а не то ее жалкое подобие, которое я получил бы, если бы писец не вспомнил про пульт. А что еще сохранилось со времени твоего создания? На этот вопрос я не отвечу. Разве что твой дядя? Я признал его правоту и отправился разыскивать родственника. Особо этим заморачиваться не пришлось. Оба дяди нашлись в кафетерии и вели спокойный разговор. При моем появлении дядя Олег оживился, но я ему просигнализировал как мог, что все разговоры потом, хотя и показал, что результатом доволен. «Выглядишь усталым», — отметил дядя Володя. «Выложился полностью. Есть будешь?» — спохватился дядя Олег и, не дожидаясь моего ответа, поднял руку, привлекая внимание официантки. «Энергии потратил массу», — признал я, — «так что буду. Выбор тут был небогатым, но так сюда и не поесть приезжали. Есть что забросать в желудок, и ладно. Главное, от слабости по дороге не свалиться». Не успели принести мне заказ, как зазвонил телефон дяди Олега. «Ишь ты, сам Лихолетов звонит», — удивился дядя, глянув на экран. «И что потребовалось главе гильдии?» На звонок он ответил тут же. И хотя до нас доносились реплики только одной стороны, общее направление разговора было понятно. «Добрый день, Аристарх Петрович. Внимательно вас слушаю. С Волковым, да что вы говорите? Там договор выполнен в точности, чему подтверждение есть как в переписке, так и в записи. Ах, его камера ничего не записала, какая незадача. Зато у меня сохранилась диктофонная запись. После одного случая всегда подстраховываюсь, знаете ли. Разумеется, я уверен, что вы меня ни в чем не подозревали. С тем, что господин Волков неприятный и скандальный тип, я полностью согласен. И понимаю, почему с ним никто из его княжества не хочет связываться, но, может, стоит ему подыскать исполнителя подальше, там, где его никто не знает. Дядя Олег был раздражен и не скрывал это от собеседника, хотя тот был его начальством по линии археологии. Позволить себе такое поведение мог только тот, кто принадлежал к сильному роду, и тот, кто являлся высококлассным специалистом. Дядя сочетал в себе и то, и другое. «Извините, Аристарх Петрович, но мне не по душе такое отношение. На вас сверху давит, и кто же, позвольте полюбопытствовать?» «Вот как, да, неприятно, конечно. Вот что, Аристарх Петрович, звонить я этому Волкову, разумеется, не буду». Волкову он выговорил с таким отвращением, что усомниться в отношении к данному заказчику было невозможно. «Но, если он позвонит сам, соглашусь, но только из уважения к вам, Аристарх Петрович. В противном случае занес бы этого типа в черный список». «Ни за что, Аристарх Петрович. Возможно, Волков не решится на еще один звонок после своей жалобы». Глава 10. Дядя Володя, задумчивый после разговора с братом, отвез нас на квартиру дяди Олега и уехал, отказавшись остаться даже на чай. Впрочем, дядя Олег не настаивал, с братом он пообщался, а теперь горел желанием пообщаться со мной, поэтому выпалил, не успела за гостем закрыться дверь. «Ну как, получилось что? Давай рассказывай, не томи. Получилось даже больше, чем мы думали. Ты знаешь, что на полигоне можно вызывать фантомного противника разного уровня? В смысле, в прямом. Можно вызвать виртуальную панель и на ней выбрать параметры противника, после чего провести полноценную тренировку как с обычным спарринг-партнером». Он недоверчиво вытаращился. «Не может быть, первый раз о таком слышу. Мне писец показал», — говорит, — «полигон, из его времени». Дядя Олег задумался. «А что, очень даже может быть», — признал он. «Создание полигонов всегда вызывало вопросы. Сами же полигоны настолько окутаны тайной, что даже попытка ее вскрыть уже приравнивается чуть ли не к госизмене. И после твоих слов становится понятно почему. Получается, те, кто владеет, не знают всех возможностей. Вот это не обязательно. Ты вон тоже не завопил во все горло после выхода из зала. Смотрите, как я умею, а промолчал и рассказал только мне. Я допускаю, что есть знающие люди, и не обязательно, владельцы. Запись там вести невозможно, проверяли неоднократно. Это не так. Подал голос писец, просто запись должна вестись на определенного типа носитель, который вставляется в ту же панель и который забирается с собой. Проигрывать его тоже нужно на определенном устройстве. Иногда полезно просмотреть свой бой и разобраться, что с ним не так. Писец говорит, что можно в теории, но на практике у нас нет подходящего оборудования для просмотра, и носителя для записи тоже нет. В теории носители наверняка где-то можно найти, заметил дядя. Если уж часть модулей дожили до нас, то носители для записей тоже должны где-то валяться. Но вопроса с просмотром потом это никак не отменяет. Он вздохнул. Возможностями полигона ты меня поразил. Ездить бы туда почаще, да там цены не слишком гуманные. Я однозначно не зарабатываю на ежедневные поездки, а вьюгины тоже не дадут, если не пояснить, зачем это тебе. А если пояснить, то в нагрузку ты получишь Владика. Но черт возьми, как обидно упускать такую возможность по такой банальной причине, как отсутствие денег. Он бы еще долго сетовал на несправедливость мира, но тут, набравшись наглости, позвонил Волков. «Слушаю вас, Дмитрий Михайлович». «Да, а я был уверен, что вы звоните с извинениями». «Как это какими? Вы пытались меня оболгать перед главой археологической гильдии». «Хорошо, что я тоже веду запись». Я просигнализировал дяде, что он собирался соглашаться, а то разговор пошел немного не в ту сторону, но родственник ответил жестом, что все идет по плану. «Это не очень красивый поступок, Дмитрий Михайлович, и если бы за вас не просил сам Лихолетов, я бы даже отвечать на ваш звонок не стал». «Разумеется, нет. Удваивайте сумму, и в договор входит не распространение о вашем позорищем доброе имя рода Волковых поведений. Торговаться я не буду. Чай, не на рынке». Голос дяди Олега звучал так, что мне самому стало стыдно, хотя к поведению Волкова я не имел никакого отношения, но зато и эффект от голоса сразу проявился. Волков быстро сдулся и согласился на дядины условия. «Зря я переживал, дядя куда лучше меня знает, как вести переговоры». Причем обставил согласие так, как будто его выбили с боем, а не сам мой родственник хотел выехать на природу. Вовремя позвонил, сказал дядя, отключив телефон. Ты же заметил, что за нами следили. Вот это, напротив, не вовремя. Сложно будет проверить, если прокол найдем. Зато если найдем, у нас уже есть кому добычу нести, заметил я. Так и на учебу заработаю, не буду от Вьюгиных зависеть. Да, Вовка сказал, что Владислава не в Дальградское училище планировали отдавать, а в Верейское. Это означало, что и мне нужно подбирать учебное заведение в Верейске. По словам писца, для откачки магии хватало нахождения в одном городе, пусть и не постоянно. Уезжать далеко от Владика без возможных негативных последствий для себя я мог максимум на месяц. Но выбор Верейска удивлял, потому что я был уверен, тетя Алла хочет для сына лучшего. Почему туда? Думал, что его в столицу империи отправит, а не княжество. Вряд ли вопрос в деньгах. Вряд ли, согласился дядя Олег. Скорее всего, опять что-то наш князь мудрит и отец не хочет, чтобы наследник попал в ненужные разборки. Влад, если влипнет куда, самостоятельно не выпутается. Да и на дуэли с серьезным противником у него шансов нет. Ни с магией, ни с холодным оружием. Опять же уровень у него, хоть и считается высоким, но в столице империи он будет в середнячках, а в Верейске может оказаться на главных ролях. В любом случае правды мы не узнаем. Я мог только согласиться с дядиными выводами, потому что хоть Владу и передали родовые техники, но использовал он настолько коряво, что лучше бы и не передавали. Теперь я понимал, что корявость была вызвана как раз тем, что Владик оперировал не своей энергией, а чужой, но это не отменяло того факта, что как маг он, несмотря на показанную силу, был никаким, а как фехтовальщика его никто никогда всерьез и не рассматривал. Как думаешь, сохранилось ли еще что-то из времени писца? Я про такое, что можно использовать. Наверняка, уверенно ответил дядя. Известно о найденных работающих артефактах. Не таких уникальных, конечно, как полигон или твой симбиант, впитывающий информацию с модулей. Другое дело, что все эти работающие вещи из прошлого наверняка являются родовыми тайнами и даже не всем в роду рассказываются. Такие симбианты, как твой писец, дают огромное преимущество. Я уникален, обиженно напомнил упомянутый симбиант. Других таких не существует. Возможно, существовали и другие, но не идентичные тебе, от других изобретателей, о том не знаю. Поэтому о подобных находках молчат, продолжил дядя. И не просто молчат, а заставляют забывать тех, кто случайно оказался в курсе. Иной раз радикально. Одной из версий гибели твоих родителей было то, что твой отец влез в княжеские дела как раз с секретами древних. Я такого не слышал, только версию об аварии, и что она была по вине отца, который был не совсем адекватен. Я подозревал, что анализ крови показал, что родитель был под кайфом, но прямо этого не говорили ни разу. Все мои родственники съезжали с этой темы под любыми предлогами. Странно, что теперь дядя Олег решил поднять эту тему. Или он так намекал, что наш секрет должен оставаться только между нами. Может, и не был, но, когда ты имеешь лояльных целителей, нарисовать в отчете можно что угодно. Я, кстати, сильно сомневаюсь, что твой отец был наркоманом, прямо сказал дядя. Странностей в семье твоих родителей хватало, но они были странностями другого рода. Соня была очень сильной личностью, слишком сильной для твоего отца, и отсюда возникали проблемы определенного рода. Я бы сказал, что, соглашаясь на брак, твой отец не осознавал последствий, не думал, что в их семье доминировать будет женщина. И это его очень тяготило, но не до такой степени, чтобы искать утешение в алкоголе или наркотиках. Он помолчал и закончил совсем не так, как я ожидал. Илья, имей в виду, этот разговор должен остаться между нами и не иметь продолжения. Никому и никогда не полслова, понял, разумеется. И имей в виду, что княжеские дела – только одна из версий, которая ничем не подтверждена. Все могло быть совсем не так, и в смерти родителей виновата тетя Алла, слишком все это неопределенно. Хотел бы я посмотреть файлы, связанные с расследованием. Скорее всего, там только бумажное дело, с сомнением сказал дядя Олег, и вряд ли оно тебе что-то даст. Если бы были подозрения на кого-то, не связанного с княжеской семьей, их бы разрабатывали, но я не слышал такого. Так что либо это действительно несчастный случай, либо сработали чисто, либо, сам понимаешь, на убийцу закрыли глаза. Трагедия случилась при выезде из Верейска, и насколько я помнил, занималась этим делом верейская же полиция. но в связи с высказанной версией об участии княжеской семьи, официально знакомиться с делом чревато. Что ж, если мне там предстоит прожить несколько лет, возможно, удастся найти подход неофициальный. Дядя собрался сходить до университета, подписать нужные бумаги в связи с отъездом на раскопки. Поскольку с ним ехал я, он решил больше с собой никого не брать, обойтись без дополнительных глаз при вытаскивании собственности Волковых, хватит и тех камер, что там установлены. Правильно расположенные артефакты минимизируют наше участие, оставив на нас только упаковку добытого. Упаковочной тарой, кстати, дядя загрузил клиента, и тот обещал все подготовить до нашего приезда. В университет мне смысла идти не было, и я отправился до магазинчика забрать то, что приметил в прошлый раз писец, так что мы с дядей расстались у дверей подъезда. Машина наблюдателей последовала за мной. Я отрываться от них не планировал, шел намеренно медленно, чтобы не потеряли. Новых модулей, увы, не подвезли, пришлось зарывать в старые. Продавец в этот раз был другой, что не мешало ему также подозрительно на меня посматривать. И было с чего. Я перещупал столько пакетов, что пальцы заболели. Не хотелось переплачивать лишнего и брать битые. В этот раз я забрал 4 упаковки, и писец сказал, что больше интересного там нет, одна ерунда осталась. Там же прикупил я кляссеры для монет, чтобы хранить их не как попало, а в порядке, определенным писцом. Возвращаясь, я опять отметил за собой слежку. Смешно, прямо скажем, на что они рассчитывают, что я приведу их непосредственно к неучтенному проколу, или что я решу, что прятать прокол бессмысленно, и сдам его координаты Власову. Поэтому я решил, что эта машина, всего лишь отвлекающая от основной слежки, расчет на то, что я не буду пристально искать других преследователей, удовлетворившись теми, что выявил. Дома у дяди Олега я сразу же полез на аукцион, но в лотах была сплошная ерунда. По-видимому, на аукцион имело смысл сдавать только те монеты, которые отличались яркой раскраской, а обычные легче было реализовать другим образом, через магазинчики, подобные тому, в котором я был недавно. Мессенджер звякнул, пришло сообщение от Шишкина. «Илья, не дело, что ты от нас прячешься. Я не прячусь, Федь, у дяди живу». Дашка рассказала. «Но почему мы должны тебя вообще искать? Друзья мы или не друзья, только не говори, что ты тоже хочешь меня в свой род позвать». Линия смеющихся смайликов. Дашка учудила. «Да, я не Дашка, я понимаю, что ты на такое не пойдешь. Да и потом, мой отец с твоим дедом разговаривал. Я знаю, что Вьюгин хочет тебя вернуть. Мало ли чего он хочет. Я возвращаться не хочу. Не дури. Нельзя отказываться от того, что твое по праву. Это ты просто отдаешь все козлу Владику, чего он и добивался. И что теперь? Возвращаться, чтобы дед меня в следующий раз точно так же выставил, когда ему моча в голову стукнет». Подумав немного, я заменил «моча в голову стукнет» на «захочется» и только потом отправил. Негоже так про родственника писать, пусть и другу, который за меня. Нет, конечно, возвращаться нужно на своих условиях, чтобы тебя после возвращения отделили в боковую ветвь. Я насторожился. Предложение было сделано не просто так. Род Федора специализировался на юриспруденции, да и сам он планировал пойти именно по этой стезе. Очень уж ему нравилось изучать хитросплетение законов и находить там полезные лазейки. А тут, возможно, участие даже не его. Не зря же дед подходил по столь щекотливому вопросу к Тимофею Игнатьевичу, отцу Феди. Поэтому я решил, что позвонить будет надежнее, чем переписываться дальше. «Ага», — заинтересовался, обрадованно бросил моментально откликнувшийся друг. «Пока не знаю, что это даст. Изгнать не смогут. Власти над тобой у Владика почти не будет, если он встанет во главе. Если начнет сильно давить, ты всегда сможешь отделиться без потери статуса. А из минусов что?